ее однокурсникам выбраться из очага некротики, который созрел в озере неподалеку от Пензы. «Ты сестру едешь проведать?» «Не только», — помотал головой Бахматов. «Собираюсь встретиться с командующим Пензенским гарнизоном. Хочу перевестись туда. И работа спокойная, и поближе к семье буду. А то Соня уже полгода живет совсем одна в незнакомом городе. Сам понимаешь, слишком уж это опасно, особенно в наше время. Юной девушке с таким мягким характером опасно жить одной в любое время. Хотя, если вспомнить, насколько могущественна ее магия, можно и подискутировать на эту тему. За себя она постоять может. Меня она однажды чуть своим криком на кусочки не разорвала. А уж другие студенты, которые вместе с ней проходили отбор на тренировочном полигоне, и вовсе получили тяжелые увечья. Одному мне пришлось восстанавливать лопнувшее легкое, а второму возвращать слух. «А ты зачем в Пензу едешь? Еще и там хочешь сеть своих заводов открыть?» — спросил Андрей. «А вот это очень неудобный вопрос. Я бы не хотел, чтобы Бахматов знал, какие цели преследуют и поездки. Не могу же я сказать, что собираюсь разобраться с князем Пензенской губернии, который задумал меня убить». «Вроде того, выполняю задание от ордена лекарей», — ответил я. «Если сможешь освободиться пораньше, давай встретимся где-нибудь. Вот мой адрес». Он достал потрепанный военный блокнот и быстро начеркал в нем улицу и номер дома. «Заглянешь к нам. Думаю, Соня тоже была бы рада с тобой повидаться. Ты очень много сделал для нашей семьи. И для нее, и для меня». Я вспомнил, как мне приходилось лечить Бахмутова от аэроспазма. Можно сказать, что мой старый знакомый страдает от магической бронхиальной астмы. Я не хотел начинать разговор с этого вопроса, но сейчас самое время узнать, как он себя чувствует. Уж больно мне не нравится цвет его лица, какой-то слишком синюшный. «Ты за своими легкими следить не забываешь?» «Благодаря тебе жить стало гораздо проще. Я же регулярно покупаю аэрозоль, который ты создала. Мне военный лекарь расхвалил твой препарат. Сказал, что он будет очень хорошо помогать от моих приступов». «А ведь он мне врет, а точнее не договаривает. Скорее всего, не хочет, чтобы я о нем лишний раз беспокоился. Вижу ведь, что с ним что-то не так». «Андрей, ты уж извини за настойчивость, но я не советую тебе скрывать от лекаря то, что он может увидеть без лишних расспросов», — произнес я. «Выкладывай, что у тебя стряслось. Не помогает ведь тебе аэрозоли на самом деле». «Но, ну тут даешь», — надув щеки, выпустил воздух он. «Ничего ты от тебя не скроешь. Слушай, Алексей, история очень долгая. Да и не очень хочется как-то обсуждать это в поезде. Не станешь же ты меня прямо здесь осматривать. Если настаиваешь, я покажусь тебе уже в Пензе, когда мы оба закончим с делами». «Договорились. Хотя бы вкратце скажи, как проявляется ухудшение. И больше до Пензы мы к этой теме не вернемся». «Дышать стало труднее, чем раньше, но теперь без приступов. Просто одышка сохраняется постоянно. Это еще одна причина, почему я решил уйти с передовой. Не могу даже стометровку пробежать лишний раз. Да тьфу, о какой вообще стометровке идет речь? Я даже от разговора обычно задыхаюсь». Я это заметил. Бахматов по привычке говорил очень много, но после каждого предложения ему приходилось делать дополнительный вдох. Нехороший признак. Тут уже дело даже не в аэроспазме. Боюсь, с его легкими проблемы куда серьезнее. «И есть еще одна проблема. Когда кашляю, вместе с мокротой кровь выходит. Не знаю, может, надорвал себе глотку. У нас во взводе некоторые страдали от этого, если часто кашляли или много кричали. Сомневаюсь, что дело именно в этом», — покачал головой я. «Легкие твои, друг, нужно срочно обследовать». «Решено. Всерьез возьмусь за тебя в Пензе. И на будущее не скрывай от меня симптомы. Давно ведь уже знакомы. Мог бы мне и письмо прислать. Я хотя бы дистанционно дал бы тебе рекомендации». Больше, как и договорились, мы к этой теме не возвращались. Остаток пути мы обсуждали все произошедшие с нами события, о которых еще не успели рассказать. Я узнал, что Соня Бахматова смогла пройти всю программу первого курса всего за полгода. Выходит, не зря я помогал протолкнуть ее в магическую академию. У нее есть все шансы достичь уровня архимага в будущем. Как только поезд прибыл в Пензу, мы сразу же разделились. Андрей пошагал в местный гарнизон, а я принялся искать способ быстро выйти на князя. Разумеется, заявиться к нему в особняк я не мог. Но мне повезло. Я поспрашивал жителей и выяснил, что князь Спиранский ведет прием граждан у себя в резиденции. Не заметить это здание было трудно. Чем-то оно мне напоминало высотку из моего прошлого мира. Высоченная каменная башня. Скорее всего, в этот комплекс входит не только кабинет его приема, но и все центральные органы управления. Я прошел фойе, где меня тут же остановил один из сотрудников резиденции и сопроводил к столу, где проходила запись на прием тех или иных чиновников. В одном мне не солгали. Спиранский вправду следит за развитием Пензенской губернии. С Саратовым не сравнить. Я будто оказался в другом мире или же в другом времени. Здесь все устроено почти так же, как в моей современности. «Цель вашего визита, господин Мечников?» — спросила молодая девушка, изучая мой паспорт. «Я хочу встретиться с Филиппом Михайловичем Спиранским», — произнес я. И заметил, как она с трудом сдержала смешок. «Что это вас так рассмешило?» — нахмурился я. «Какой день недели вас устроит? Можете выбрать любой день, начиная с 25 октября». «Ага, теперь понятно, что ее так развеселило. Похоже, по записи к князю попасть практически невозможно. Но выхода у меня нет. На кону моя жизнь. Придется пробиваться туда любыми способами». «Встреча должна пройти сегодня», — настоял я. «И нет, она не запланирована. Но как только князь узнает, что в город прибыл Алексей Мечников, поверьте, он сразу же выделит свободное время, чтобы переговорить со мной». «Такой шанс он не упустит. Как минимум, его должен был испугать тот факт, что мне известно, чем он занимался с Угловым. Ведь других причин моего появления в Пензе попросту быть не может. А я прямым текстом сказал его прихвостню, что имя нанимателя мне прекрасно известно. Он не мог об этом не доложить. Плюс ко всему, Спиранский не станет игнорировать возможность встретиться со мной лично. Ведь фактически я сам добровольно иду в руки к человеку, который хочет меня убить». «И все же, Алексей Александрович, я вынуждена вас разочаровать. Экстренных встреч господин Спиранский не проводит, и он строго-настрого запретил нам беспокоить его по поводу приезда любых незваных гостей. За исключением разве что император Российской империи. Так что скажите, будете записываться на прием? Или...» Девушка отвлек звон вибрирующего кристалла вызова. Она взяла продолговатый прозрачный минерал, который чем-то напоминал трубку от старого домашнего телефона, и приложила его к уху. Выражение ее лица резко изменилось, как только она услышала голос своего собеседника. «Да, господин», — зачем-то она кивнула, хотя вызывающий никак не мог этого увидеть. «Нет, вы не ошиблись, он прямо здесь, передо мной». «Документы? Да, я все проверила». «А, простите, я все поняла. Сейчас же направлю». Она отключила кристалл и озадаченно взглянула на меня. «Видимо, вышла какая-то ошибка, Алексей Александрович. Простите за причиненные неудобства. Что же вы сразу не сказали, что у вас уже имеется запись на сегодня?» — нервно успехнувшись, спросила она. «Запамятовал», — солгал я. «Так господин Спиранский уже в курсе, что я здесь?» «Да, это он только что связывался со мной», — кивнула девушка. «Филипп Михайлович ждет вас у себя в кабинете». Она махнула охранникам, которые стояли перед дверью, ведущей на лестничные пролеты, и те попросили меня пройти в комнату досмотра. «Ничего необычного в этом нет. Я понимаю, что с оружием меня туда не пустят. Придется оставить сумку, саблю и все остальные инструменты здесь, на первом этаже». Но мой план уже пришел в действие. Спиранский клюнул. Видимо, ему доложили, что я прибыл в Пензу. Но я и не пытался скрываться. Он мог еще вчера догадаться, что Хоперск — это лишь перевалочный пункт, а на деле я двигаюсь в соседнюю губернию. Как только охранники закончили досмотр, меня повели на 10-й этаж. Минус балл князю Спиранскому. Профинансировать изобретение магического лифта для своей цитадели он не додумался. Меня провели в огромную комнату, больше напоминавшую банкетный зал по своим габаритам. Уж не знаю, зачем Спиранскому понадобился такой большой кабинет, но факт остается фактом. Князь сидит в другом конце помещения за своим письменным столом. И, судя по количеству охраны, действовать он привык осторожно. Я заметил, что вооруженные люди были везде. В углах комнаты, между книжных полок, у входа в кабинет и снаружи в коридоре. Итого 10 человек, не считая самого князя. Я это предусматривал, но все же количество потенциальных врагов слишком велико. «Не ожидал, что вы почтите меня своим визитом, Алексей Александрович», произнес Спиранский и поднялся из-за своего стола. «Ничего себе, вот это великан! Ростом Филипп Михайлович был явно под 2 метра, если не выше. Да и внешность у пензенского князя специфическая. Длинные черные волосы, густая ухоженная борода, Глаза здоровенные, блестящие, как у хищной птицы, вроде совы. Теперь понятно, зачем ему такие высокие потолки. В обычных комнатах он, скорее всего, вынужден пригибаться. «Рад, наконец, познакомиться с вами, Филипп Михайлович», — произнес я. Медленно приближаясь ко мне, князь махнул рукой и воскликнул: «Оставьте нас наедине, охрана мне не понадобится». «Отозвал стражников? Отлично. Этот вариант я тоже предсказывал. Значит, он хочет поговорить со мной о том, что другим людям лучше не слышать. Но при этом он уверен, что я не представляю для него никакой опасности. Козырей у него в рукавах должно быть немало, но у меня их еще больше». Как только в кабинете не осталось никого, кроме меня и князя Спиранского, мой противник заявил: «Что ж, Алексей Александрович, вы, как я посмотрю, совершенно ненормальный человек. Решили начать разговор с оскорблений?» — приподнял одну бровь я. «Необычное поведение для человека вашего статуса». «Я бы не назвал это оскорблением», — меря широкими шагами кабинет, произнес Спиранский. «Как раз наоборот, комплимент. Вы меня очень сильно удивили, господин Мечников. Никто в здравом уме не стал бы соваться в логово к человеку, который желает вам смерти. Храбрости вам не занимать. В этом и заключается ваша ненормальность». «Так вы даже не пытаетесь скрыть свои намерения?» — спросил я и принялся расхаживать по кабинету, изучая полки с книгами. Важно было транслировать ему свое спокойствие и уверенность. Пусть знает, с кем имеет дело. «Да, я обычный барон, а он князь целой губернии. Да, прямо сейчас я нахожусь в его логове, где целая куча верных ему людей, готовых атаковать меня в любой момент. И даже за пределами его резиденции небезопасно. В Пензе все подчиняются Филиппу. Даже городовые, скорее всего, без лишних вопросов, могут схватить меня и передать в личную темницу Спиранского. Кроме того, я абсолютно безоружен. И даже так, я все равно уверен, что мне удастся выйти отсюда живым. Если все пойдет по моему плану, Спиранский ничего не сможет мне противопоставить». «А какой смысл мне это скрывать, господин Мечников?» — пожал плечами он. «Вы и так уже каким-то образом вычислили меня, поранили моего союзника. Но в этом виноват только я, недооценил вас. Хотя изначально было очевидно, что человек, который смог засадить за решетку моего доброго друга Андрея Всеволодовича Углова, не может быть глупцом. Но одну ошибку вы все-таки допустили. Забрались туда, откуда вам выбраться уже не удастся». Мы со Спиранским ходили по кругу, как два хищника, готовых в любой момент вцепиться друг другу в глотки. Но так лишь казалось со стороны. Прямого столкновения между мной и князем, скорее всего, не произойдет. Суть моего плана совершенно иная. «Вы осознаете, что ваши действия угрожают другим людям?» — спросил я. «Я понимаю, почему вы хотите убить меня. Углов — ваш близкий друг. Но вчера ваш наемный убийца грозился прикончить наследника Хаперского района. А незадолго до этого восстание психов чуть не привело к гибели заведующего лечебницей». «Хм, мелочи», — пожал плечами Спиранский. «Когда слуги подают мне яичницу, я не задумываюсь о том, как жестоко обошлась судьба с каждым яйцом, попавшим в мою тарелку. Только не надо сравнивать жизни людей с куриными яйцами», — хмыкнул я. «А то мне начинает казаться, что вы мало чем отличаетесь от душевно больных людей, страдающих шизофренией». Спиранский резко остановился, прищурился, окидывая меня взглядом, а затем кровожадно улыбнулся. «Господин Мечников, в одном вы очень сильно ошиблись. Вы совершенно не поняли мои мотивы. С какой стати вы решили, что я хочу вас убить? Но это не так. Моя главная цель не убийство. Я хочу, чтобы вы помучились. Изначально мне казалось, что быть растерзанным обезумевшими пациентами — это достойная судьба для такого человека, как вы. Однако вам удалось спастись. Тогда я попросил своего помощника привести вас сюда живым, но он снова не смог вас схватить. И тогда вы сделали за него всю работу. Неужели вы не боитесь того, что вам предстоит перенести?» И все-таки я был прав. Передо мной не просто жестокий человек. Он безумец, одержимый жаждой мести. «Я рассчитываю, что мы с вами можем решить ситуацию мирным путем», — спокойно ответил я. «Если в вас теплится хотя бы небольшая капля рассудка. Алексей Александрович, даже если бы я был готов простить вас За то, как вы поступили с Угловым, вам бы все равно угрожала смертельная опасность», — заявил он. «Догадываетесь, почему?» «Не имея ни малейшего понятия». Спиранский махнул рукой, и из небольшой каморки, с которой сообщался его кабинет, появился еще один человек. «Потому что я не единственный человек, который желает вам отомстить». Глава 12. В кабинете Филиппа Спиранского появился тот самый маг-телепортатор, который уже дважды покушался на мою жизнь. Я взглянул на его лицо, но на этот раз он не скрывал его под капюшоном. На первый взгляд, обычный мужчина лет 30. На лице остались небольшие ожоги после того, как я шарахнул по нему из огненного кристалла. Лысая голова аж блестит из-за проникающих в окно солнечных лучей. Подозреваю, что волос он лишился тоже по моей вине. «И?» – спросил я. «Что дальше? Вы сказали, что мне хочет отомстить еще один человек, Филипп Михайлович. Но я этого мага даже не знаю. Я полагал, что вы его наняли, чтобы он от меня избавился». «Так и есть», – кивнул князь. «Но, видимо, я не совсем правильно выразился. Мой компаньон – это лишь орудие, который находится в двух руках сразу. В моей руке и в руке оскорбленного существа, которое жаждет вашей смерти». Мне и вправду начинает казаться, что Спиранский не дружит с головой. О каком существе идет речь? Что он несет? «Позвольте, я покажу ему, Филипп Михайлович», — спросил наемник. «Конечно, он ведь уже давно этого ждет. Я не против разделить с ним этот момент», — улыбнулся Спиранский. Наемник выставил перед собой ладонь, и пространство вокруг его руки разорвалось. Вскоре около убийцы образовалась сфера, через которую мне удалось заглянуть в другое измерение. Портал явно вел не в наш мир. Прозрачные полы, бесконечные коридоры. Проклятие, а ведь я уже был там. И нет, это не темный мир. Это обитель двуликого бога Януса. «Давно не виделись, господин Мечников», — заглянув в пространственное окно, воскликнул Янус. «Даже не могу вспомнить, когда мы с вами последний раз встречались. Ах, да, точно. Когда вы половину моего тела сшили неправильно и унизили перед Гигеей». Спиранский неожиданно рассмеялся, да так громко, что эхо его голоса еще несколько секунд летало по залу. «Господин Спиранский, я сказал что-то смешное?» — прикрикнул Янус. «Простите, Янус, не подумайте, что меня так развеселила ваша история», — произнес Филипп Михайлович. «Меня просто позабавило выражение лица Мечникова. Взгляните на него, кажется, наш план удался. Нам действительно удалось застать его врасплох». «Что такое, Алексей Александрович? Вы не ожидали, что моим союзником окажется двуликий бог?» «Я привык ожидать от своих врагов чего угодно», — ответил я. «Меня больше удивляет, как ты, Янус, смог нарушить нашу клятву». «Клятву?» — пожал плечами он. «О чем это вы, господин Мечников? Я ведь пообещал, что не причиню вам вреда, и не обману, и сдержал свое слово». «А, понял. Видимо, вы решили, что я действую через этого молодого человека, которого вы чуть не спалили дотла. Это не совсем так. Просто я научился делать то, что до этого умели делать только ваши лекарские боги. Я нашел себе избранника и наделил его своей силой. Так что вред вам причиняю не я, а он. Видите, никто клятву не нарушил». «Эх, все-таки нужно было оставить тебя калекой», — покачал головой я. «Что ж, такова участь лекаря. Иногда приходится помогать таким неблагодарным уродам, как ты, Янус». «Я бы на вашем месте выбирал слова, Алексей», — прорычал Янус. «Вы сейчас не в той ситуации, чтобы хамить мне или господину Спиранскому. Не знаю, зачем вы вообще сюда пришли, но выйти отсюда живым вам не удастся». «Но и умрете вы не мгновенно», — улыбнулся Спиранский. «Мы будем вас долго мучить, и ваша лекарская магия вам не поможет. Достаточно нацепить на вас наручники из орехалькона, и вы сразу же перестанете быть магом. Умрете простым человеком без магических способностей, как Андрей Углов». «Андрей Углов не умер», — помотал головой я. «Вы, господа, явно перебарщиваете». «Да лучше бы он умер, черт подери!» — не удержался Филипп Михайлович. «Вы хоть знаете, куда его отправили? Нет? Его закрыли в имперской тюрьме, в столице. За незаконное производство, сбыт и использование огнестрельного оружия ему дали срок 5 лет. Когда он выйдет на волю, ему будет уже за 70. И мы оба понимаем, что в условиях имперской тюрьмы он столько не проживет. Вы обрекли его на долгие муки мечников. То, что я собираюсь делать с вами, это милосердие по сравнению с судьбой Андрея Всеволодовича». «Ха, говорите за себя», — хмыкнул Янус. «Лично я не планирую быстро с ним заканчивать. Никакого милосердия. Мечников опозорил меня перед другими богами. Теперь меня зовут не двуликим, а увечным богом, как какого-то жалкого, изуроданного смертного». «Да, дело дрянь. Я изначально шел на самоубийственную встречу, а теперь еще и обезумевший Янус подключился к этой разборке. Что ж, ничего. Если все пройдет по моему плану, он тоже не сможет мне помешать. Но и уйти от Януса с его избранником будет непросто. Придется придумать еще один план. Отступать отсюда я буду в любом случае, когда сделаю то, что запланировал. Но если Спиранский за мной погнаться не сможет, то избранник двуликого бога запросто. Ладно, господа, похоже, я действительно сам себя загнал в ловушку», — заключил я. «И у меня есть встречное предложение. Возможно, хотя бы вы, Филипп Михайлович, захотите передумать, когда услышите его». «Решили поторговаться перед смертью мечников?» — хмыкнул он. «Можно сказать и так. Дело в том, что я знаю, где хранится сейчас оружие, которое господин Углов так и не смог довести до Пензы. Уверен, вы бы хотели его забрать». Спиранский перещурился. «Это больше похоже на ловушку. Вы что же думаете, что я нагряну туда со своими людьми, и мы попадем прямо в руки городовых? За дурака меня держите?» «Нужно очень аккуратно подбирать слова. Нельзя, чтобы он понял мой замысел. Пока что Спиранский мыслит совсем не в том направлении. Почти попался на мою удочку». «Ваше дело, но в оружии вы явно заинтересованы. Не могу только понять, зачем вам тратить такие суммы на эти пистолеты. На мой взгляд, это недальновидно. Вы чуть не передали Углову весь бюджет своего княжества». «Вы не ведаете, что несете, мечников», — поморщился Спиранский. «Посмотрите на этот город», — он указал рукой на широкие окна, идущие от потолка до пола. «Это мое детище. До меня Пенза была городишкой по типу вашего грязного Саратова. Думаете, я готов тратить деньги на всякую ерунду? Это оружие могло изменить судьбу моей губернии. Мои города никто бы не смог взять. Даже войска императора. Люди гибнут пачками на фронте, а я мог бы сохранить жизни гражданам Пензенской губернии. Достаточно устроить небольшое вооруженное восстание и отделиться от Российской империи. Независимое Пензенское княжество. Хм, у нас с Угловым был отличный план, как это провернуть. Теперь вы понимаете, как далеко вы зашли, пытаясь лезть не в свои дела». «И...» «Все, закончили», — произнес я, а затем из внутреннего кармана моей куртки раздался щелчок. «Что это сейчас было?» — нахмурился Спиранский, и стоило ему произнести эти слова, как из моего же кармана послышался голос князя. «Достаточно устроить небольшое вооруженное восстание», — прозвучал слегка искаженный голос Спиранского, который я поместил в свой звуковой кристалл. «Это мой голос?» — оторопел он. «Представляю вам еще одно мое изобретение», — улыбнулся я. «Так уж вышло, что я занимаюсь не только лекарским оборудованием. В моем кармане лежит связка из 2 кристаллов. Один принимает звук, другой выбрасывает его назад. Пришлось раскошелиться на кристаллы вызова, но, думаю, оно того стоило. Я называю этот аппарат диктофоном». «Вас должны были осмотреть!» — вскрикнул Спиранский. «Какого черта моя охрана не забрала у вас этот аппарат?» «Видимо, вашим людям никогда не приходилось иметь дело с мазями, которые я произвожу», — произнес я. «Еще когда я жил в Хаперске, меня посетила мысль выпускать мазь с эффектом невидимости. В маленьких флакончиках, разумеется, чтобы никто не мог натереть себя ею с ног до головы. Предполагалось, что ей буду пользоваться дворяне, чтобы скрывать прыщики. Правда, потом я решил, что направлять это вещество в массы слишком опасно. И оставил для личного пользования». «Медленно достаньте из кармана свой аппарат и бросьте его мне», — велел Спиранский. «В противном случае...» «Что, убьете меня?» — перебил его я. «Так я же в любом случае теперь не жилец. Какой в этом смысл?» «Тогда и вам нет смысла держать при себе этот кристалл!» — вскрикнул Спиранский. «Вы уже не сможете передать это сообщение императору!» «А вот и нет, Филипп Михайлович», — улыбнулся я. «Как раз с этой задачей я справлюсь прекрасно. У меня была всего одна секунда, чтобы сделать то, что я задумал. Янус уже понял, что у меня на уме, поэтому отдал приказ своему избраннику атаковать меня. Но он не успел. Телепортировался ко мне за спину, но было уже слишком поздно. Я выхватил из кармана второй предмет, который мне удалось пронести, а затем дунул в свисток призыва Аристея. За секунду до того, как кинжал мага-телепортатора достиг моей кожи, я окружил себя лекарским покровом, почувствовал, как ко мне приближается лезвие, и оттолкнул противника обратно витком. Ровно через секунду в башню Спиранского ворвался грифон и тут же шиб с ног наемника, который не смог вовремя телепортироваться. Скорее всего, его замедлила аура другого бога, и этим я выиграл драгоценные секунды на побег. На глазах у ошарашенного Спиранского я запрыгнул на грифона, после чего произнес: «Не советую даже приближаться ко мне. Как только ваш наемник телепортируется, я пожертвую собой и отдам грифону приказ отнести запись моим друзьям, а они быстро передадут ее в Санкт-Петербург. И глазом моргнуть не успеете». «Стойте!» — скомандовал Филипп Михайлович. «Никому не двигаться! Янус, отзовите своего бойца!» «С какой стати меня должны волновать ваши смечниковым интриги?» — послышался голос двулико бога. «Я от него в любом случае избавлюсь». Предсказуемо. Примерно такой реакции я от него и ожидал. «На этом наш разговор окончен, господин Спиранский», — крикнул я. «Не преследуйте меня. Прикажите своим людям не мешать моему отходу. Иначе вы знаете, что случится иначе». Император не только лишит Спиранского титула князя, но, скорее всего, и прикажет казнить их с Угловым. Заключением они уже не отделаются. Я хлопнул Аристея по шее, поддав ему мысленный сигнал, куда нам нужно двигаться. Хотел бы я улететь отсюда через окно, но нет. Мне еще нужно забрать свои вещи. Грифон пронесся через громадный кабинет Спиранского, вышиб двери и вместе со мной спикировал вниз мимо десятков лестничных пролетов. «Никому не трогать Мечникова!» Свесившись через перила, прокричал Спиранский. «Это приказ! Не приближайтесь к нему!» Вот и познакомились, Филипп Михайлович. Война между нами не закончена, но теперь он будет сильно скован в действиях. Ведь у меня есть на него компромат. Я в любой момент могу сообщить о нем императору. Переговоры вышли относительно мирными, но убивать Спиранского я не хотел. И не мог. За это меня объявят в розыск. И доказать свою невиновность будет очень трудно. Повезло еще, что эту башню строили будто для великана. Даже грифон свободно протискивается через все лестничные пролеты. Добравшись до первого этажа, я мигом забрал свои вещи и беспрепятственно покинул башню. Приказ Спиранского услышали все, никто не рискнет перечить князю. Никто, кроме одного надоедливого бога. Снаружи башни, в узком проулке между зданиями, где я собирался скрыться от чужих глаз, меня встретил маг-телепортатор. Похоже, его уже совершенно не смущал тот факт, что нас могут увидеть другие люди. Он достал из кармана пистолет и направил его на меня. «Вот и все, господин Мечников», — заключил Янус. «На этом наше с вами знакомство подходит к концу». Бог резко изменился в голосе и прикрикнул на своего избранника. «Да расширь ты этот чертов портал, болван! Я хочу видеть его смерть!» Что ж, шах и мат. Его палец уже надавливает на спусковой крючок. Теперь мне не удастся даже обратным витком отбиться. Просто не успею. В этом и опасность огнестрельного оружия для магов. Чаще всего пули гораздо быстрее магии. Но один я здесь не умру. Я заберу уродов с собой. Последнее, что я успел сделать, зарядить лекарской магией собственную руку и метнуть сумку прямо в портал, в обитель двуликого бога. В тот же момент прозвучал выстрел, и меня повалило на землю. Сознание я еще не потерял, поэтому смог увидеть то, о чем мечтал уже очень давно. Да чего же, черт возьми, приятная картина. «Это что такое?» Больше Янус ничего сказать не успел. Через мгновение раздался чудовищный взрыв, и портал моментально захлопнулся. В этой сумке были все оставшиеся огненные кристаллы Игоря Лебедева. Запас маны там такой, что количество огня хватило бы, чтобы стереть с лица земли половину города. Маг-телепортатор рухнул на колени и тут же потерял сознание. Видимо, его связь с Янусом разорвалась. Больше своей магии он не воспользуется. Странно, грудь горит, но я до сих пор в сознании. Готов поклясться, что пуля ударила прямо в сердце. Я приподнялся, стиснув зубы от приступа боли. Я осознал, что пуля до моего тела так и не добралась. Я просунул руку в верхний карман и достал оттуда разбитую пластину связи, которую прислал мне император. Кристалл треснул, а смятый кусок свинца застрял в нем. Превосходно. Выжить-то выжил, но потерял важнейший артефакт, который был мне необходим для связи с Николаем Первым. Что ж, об этом думать буду позже. Для начала нужно пересидеть где-нибудь. Например, в квартире, которую снял Андрей Бахмутов. Благо, отсюда до нее добираться совсем недолго. А заодно не помешает залечить сломанные ребра. Пулю пластина не пропустила, но ее энергии хватило, чтобы помять мне кости. Медленно двигаясь в сторону квартиры Бахмутовых, я постепенно восстанавливал ребра лекарской магии. Мягко говоря, не самое приятное занятие. Приходилось постоянно мысленно вертеть осколки как части одного единого пазла и сращивать их в правильном порядке, чтобы их острые края не повредили рядом проходящие сосуды и нервы. Я выбрался из проулка на улицу и не спеша пошагал к своему перевалочному пункту. Новая опасность мне вряд ли угрожает. Спиранский пока что не решится делать следующий ход, а Янус и вовсе уже не сможет ничего мне противопоставить. Досталось ему неслабо. «Алексей, ты меня слышишь?» — прозвучал голос Гигея в моей голове. «Эх, опоздал это Гигея. Такое представление пропустила. Я видела, что ты устроил. Ты сжег дотла всю обитель Януса. Я только что была там. Ничего, кроме громадного кратера, не осталось. Даже другие боги приходили посмотреть на это. Нам впервые довелось увидеть такое. Наверное, впервые за 1000 лет. За этот фейерверк стоит благодарить Игоря Лебедева, а не меня. Это была его сила в кристаллах. Ты не понял, Алексей, одной силы недостаточно. Ты ведь не просто поранил Януса. Ты убил его, убил двуликого бога. О, отличные новости. Хотя бы больше не придется ожидать, что через какой-нибудь портал мне прилетит очередной нож в спину. Погоди, хочешь сказать, если бы на моем месте был кто-то другой, Янус бы не получил таких серьезных увечий? Нет, в том-то и дело. И если честно, я совершенно не понимаю, как ты это сделал. Казалось, Гигея одновременно восхищена и в то же время напугана. Если бы я сам знал, почему это случилось, я бы тебе обязательно объяснил, произнес я. «Ах, да, и еще кое-что», — произнесла богиня. «Когда я пришла, Янус еще был жив. Он просил, чтобы я помогла ему, но, разумеется, больше я на этот трюк не купилась. Однако, прежде чем умереть, он рассказал мне кое-что. Не знаю, стал бы он лгать перед смертью, но эта информация меня очень насторожила». Глава 13. «Он еще и перед смертью успел что-то наплести», — мысленно усмехнулся я. «Вот уж не думал, что двуликий бог такой упорный. Правда, доверия у меня к Янусу нет, и не было никогда. Зная этого засранца, могу утверждать, что он и после своей гибели может подкинуть какой-нибудь сюрприз. Кстати, надеюсь, на мировой баланс его гибель никак не повлияла? Я там ничего не сломал во Вселенной?» «Янус был изгнан из пантеона уже давно, поэтому нет», — ответила Гигея. «А теперь послушай меня. Прежде чем умереть, он попытался нас предупредить». «Опять угрозы?» «Да, но на этот раз не с его стороны. Янус сказал, что мы в любом случае помрем. И ты, и я, но от рук другого существа. По его словам, в темном мире живет нечто, управляющее всей некротикой. Он даже сказал, что сам лично пытался бороться с ним, но ничего хорошего из этого не вышло. А ведь сектанты уже много раз упоминали, что поклоняются некоему темному богу. Более того, я и сам слышал чей-то голос, когда мы с Синицыным застряли в том мире. Это многое объясняет. Меня смущало, каким образом сектанты смогли убить моих сестер. Да, боги когда-то были смертными, но, как я тебе уже и сказала, не может обычный человек одолеть одного из нас. Поэтому, очевидно, моих сестер убил именно темный бог. Не знаю, каким образом, но сектанты смогли привести его к ним. А уж как тебе удалось справиться с Янусом? Может, в тебе есть что-то божественное? Просто я раньше этого не замечала? Это вряд ли. Ты сама знаешь, что в прошлой жизни я был обычным человеком. Причину произошедшего поищем позже. Лучше вернемся к тому, что тебе рассказал Янус. Кстати, эти его слова действительно кажутся мне правдивыми. Нам с тобой приходилось дважды его лечить, и оба раза он был ранен некротикой. Первый раз ему пронзили торс, а во второй раз и вовсе половину тела оторвали. Он всегда был чересчур любопытным и слишком самонадеянным. Если не считать верховных некромантов, только у Януса есть доступ к темному миру. Он мог перемещаться туда, когда хотел. Либо он играл с темным богом, либо действительно хотел его убить. Этого мы уже не узнаем. Ясно только одно, у него так ничего и не получилось. А нам теперь, по его словам, грозит смерть от рук этого повелителя некротики. Так ты вообще ничего не знаешь о темном боге? Никто из богов о нем никогда не слышал. Зато я знаю, кто может обладать информацией о нем. Тот, кто впервые создал темную магию. Твой отец, Асклепий. Возможно, именно он создал это существо. Потому и скрылся, когда осознал, что справиться с ним уже никто не сможет. К сожалению, ты очень похожа на него. Что ж, выходит, у тебя целых две причины найти моего отца. Чтобы разобраться, как мне занять пустующий трон, а также выяснить, что ему известно о боге, которому поклоняются все некроманты. Ты права, как ни крути, придется ехать в Санкт-Петербург. Искать скрытое убежище Боткиных. Думаю, этим я займусь сразу же после своей свадьбы. Хм, с каких это пор у тебя мирские заботы на первом месте? С тех пор, как я осознал, что в этом мире у меня есть шанс создать свою семью. Этого удовольствия в прошлой жизни я был лишен, Гигея. Вряд ли она сможет это понять. Ее семья — это черт знает что. Группа братьев и сестер, которые пытаются перегрызть друг другу глотки за власть, пока их отец, заваривший всю эту кашу, шляется непонятно где. Как только Гигея удалилась, чтобы молча проанализировать все, что нам с ней удалось узнать, я уже оказался около дома, где сейчас должны находиться Бахмутовы. Я на всякий случай осмотрел себя, пытаясь понять, не выгляжу ли я так, будто только что сам вернулся с фронта. Но в целом встреча с князем Спиранским и Янусом на моем внешнем виде никак не отразилась. Маленькое отверстие от пули практически не видно, а сломанные ребра я уже восстановил. Остались только незначительные ушибы. «Алексей!» — услышал я голос откуда-то сверху. Вслед за криком послышался кашель. «Поднимайся! Дверь открыта!» Я поднял голову и увидел стоящего на балконе Андрея Бахмутова. Больше он ничего произнести не смог, поскольку его сковал приступ кашля. Проклятие, даже отсюда слышу характерные щелчки, с которыми выходит жидкость из легких. И жидкость эта явно густая. Возможно, прямо сейчас Андрей теряет кровь. Наверное, для этого на балкон и вышел, чтобы Соня ничего не заметила. Кровохарканье — очень грозный симптом. Почти все болезни, при которых с кашлем выделяется кровь, несут смертельную опасность для человека. Туберкулез, рак легкого, тромбоэмболия легочной артерии или серьезные заболевания сердца. Правда, нужно уметь исключать истинное кровохарканье от ложного. Мне часто доводилось принимать пациентов, которые в панике прибегали в клинику, чтобы сообщить о появлении этого симптома. Но, к счастью, выяснилось, что проблема в других органах, и она совсем незначительная. Кровотечение из десен или из носа можно случайно спутать с настоящим кровохарканием. Или же повреждение языка, глотки или гортани. При подобных ранах кровь тоже может выделяться с кашлем. Буду надеяться, что у Андрея Бахмутова именно ложное кровохарканье. Да и определить его причину будет довольно трудно. Никакого оборудования у меня с собой нет. А если бы я даже смог забрать Андрея с собой в Саратов, у меня до сих пор нет бронхоскопа. «Алексей!» На пороге меня сразу же встретила Соня Бахмутова. Не успел я поприветствовать старую знакомую, как она тут же меня обняла. «Соня, ну что такое?» — прикрикнул на нее Андрей. «Тебе уже не 10 лет, не смущай Алексея. Тем более он уже почти женатый человек». «Я просто очень давно его не видела», — покраснев, оправдалась девушка. «Все в порядке, я тоже рад вас обоих видеть», — улыбнулся я. «Ну что, Алексей, все дела успел сделать? Скоро домой?» — спросил Андрей, когда мы сели обедать. «Ох, он ведь даже не представляет, какие я тут дела делал и чем в итоге все закончилось». «Да», — кивнул я. «Немного с вами посижу и пойду на вокзал. Мой поезд уже вечером отходит». «Жаль, а я надеялся, что ты сможешь задержаться у нас до завтра», — вздохнул Бахмутов. «Я бы и сам хотел подольше посидеть с ними, но это слишком опасно. В первую очередь для самих Бахмутовых. Рано или поздно Аспиранский очухается и начнет придумывать план контратаки. Нельзя, чтобы он узнал о моей связи с этой семьей». «А как прошло твое посещение гарнизона?» — спросил Андрея я. «А, все, Алексей», — улыбнулся он. «Дали добро. И столица, и Пенза. Перевожусь сюда. Работа обещает спокойную. Буду служить в личной охране Филиппа Михайловича. У него, говорят, редко что-то происходит. Мало кто хочет с ним воевать. Князь он хороший. Поднял город с колен. Никто другой так не смог бы». «Да, с этим бы я поспорил. Не очень удобно стечение обстоятельств. Если мне еще раз придется столкнуться со Спиранским, защищать его будет Андрей Бахмутов. С одной стороны, я рад за старого друга, но эта новость вызывает у меня смешанные чувства». «Это к лучшему. Теперь вся ваша семья в сборе», — заключил я. «Вам остается только родителей сюда из Хоперска перевезти». «Мы как раз это и планируем сделать в ближайшее время», — произнес Андрей. «На эти деньги нам бы хватило приобрести жилье в Пензе. Правда, не уверен, что кто-то захочет купить наш дом в Хоперске. Люди, наоборот, бегут оттуда. Ты один исключение». «Слушай, а давай я у вас дом куплю». «Ты? А зачем он тебе?» «Я как раз недавно думал о том, что хотел бы иметь в Хоперске что-то вроде дачи. После свадьбы мы с Анной переедем в Саратов, я там строю особняк. Но если мне захочется посетить Хоперск, было бы здорово иметь место, куда можно в любой момент вернуться. А стеснять будущего тестя своими поездками мне явно не захочется». «Так мы будем только рады, Алексей!» — обрадовался Бахмутов. «Как родители подготовятся к переезду, я тебе письмо отправлю, если ты, конечно, не передумаешь». «Вряд ли передумаю. Дом этот находится прямо около леса. Река в нескольких шагах. Под дачу самое то. Хоперск в сравнении с Саратовым — это прямо-таки курорт. Благо, после того, как я там поработал, количество всяких тварей в лесах значительно сократилось». «Мне тоже есть чем похвалиться», — сказала Соня. «У меня все-таки получилось закрыть первый курс, даже несмотря на то, что я поступила через полгода после его начала». «Прекрасно. Кстати, больше вас профессор не вытаскивал на Мертвое озеро?» — спросил я. «Нет, нам и прошлого раза хватило», — поежилась Соня. «Сейчас ту зону полностью оцепили, да и озера как такового больше нет». «Точно, лебеди уже испарил его до самого дна. От озера остался только овраг и наслоение ила. А Соня сильно изменилась за эти полгода. Сразу видно, что учеба ей пошла на пользу. Когда я впервые оказывал ей помощь и помогал поступить в академию, она из себя даже пару слов выдавить не могла. И ведь голос — это ее главная сила. Учитывая, насколько велика ее магия звука, она с легкостью может кого-нибудь убить одним словом. Видно, что преподаватели всерьез занялись ее обучением. Человек с такой силой должен уметь держать себя в руках. Помню, как она вскрикнула и случайно пробила мной стену в своем доме. С тех пор так больше ни один пациент со мной не поступал». Андрей снова закашлялся, вскочил с кресла, резко отвернулся и принялся судорожно искать платок. «Соня, ты не против, если мы с твоим братом поговорим наедине?» — произнес я. «Да, да, конечно», — закивала она, а затем шепотом добавила. «Пожалуйста, помоги ему, Алексей. Мне он не признается, говорит, что с ним все в порядке. Но я ведь не слепая». Девушка удалилась в другую комнату, а я принялся готовить свои инструменты. Правда, с собой у меня был только фонендоскоп. Неврологическим молоточком, тонометром и кучей лекарственных препаратов пришлось пожертвовать. Они остались в сумке с огненными кристаллами, которые разворотили все измерение Януса. «Снимай верхнюю одежду», — велел я. «Только со мной спорить не вздумай. Если решу, что со здоровьем у тебя совсем беда, вечером поедешь со мной». «Да ты чего? Не могу я!» — запротестовал Бахмутов. «Мне уже завтра нужно идти с начальством знакомиться, на следующей неделе выступать на службу. Нет, нет, покинуть Пензу я никак не смогу». «Тогда давай попробуем разобраться с твоим недугом здесь и сейчас. Покажи мне платок». «Вот». Андрей положил на стол платок. Я внимательно смотрел мокроту, которую ему удалось откашлять. Густой слизи, которая выделяется при бронхиальной астме, там не было. Зато крови полно. Алая, свежая, еще не свернувшаяся. Ох, и нехороший же признак. Сразу по прожилкам крови вижу, что вышла она именно из дыхательных путей. Значит, кровохарканье истинное. Ему бы сейчас хотя бы рентген сделать. Хотя, возможно, я смогу поставить диагноз и старыми методами. Раньше мне даже за счет них хорошо удавалось справляться с обследованием пациентов. Рассказывай, когда чаще всего возникает кашель? Утро, вечер? Когда угодно, снимая рубашку, ответил Андрей. Никаких закономерностей. Если вспомнить предыдущие симптомы, можно сразу же исключить туберкулез и обычный бронхит. Температуры у него нет, сохраняется одышка, лицо бледное. Так, а это еще что? Андрей, ну-ка покажи пальцы. А что с ними не так? Вот, смотри. Бахматов протянул руки, и я тут же увидел очень специфические симптомы. Барабанные палочки, это я ни с чем не перепутаю. Колбовидное утолщение концевых фаланг и деформация ногтевых пластинок, которые в моем мире называли симптомом часовых стекол. Учитывая, как долго он страдает от заболеваний легких, увидеть нечто подобное было неудивительно. Но эти симптомы натолкнули меня на мысль, которую я сразу же решил проверить. Первым делом я прослушал легкие. Там все, как и всегда, хрипы. Правда, они стали куда легче, чем раньше. Значит, дело не в аэроспазме, от которого он страдал ранее. Но при этом больше ничего нового я не услышал. Конечно, опухоли туберкулез на слух не ищут, но признаков этих заболеваний я не нашел. Но уже знаю, где искать основное. «А теперь не удивляйся», — произнес я. «Сейчас буду пользоваться старым дедовским методом. Такого тебе больше ни один лекарь не покажет». Бахматов напрягся, опасаясь, что сейчас ему будет больно. Но вскоре успокоился, когда осознал, что я, лишь постукиваю пальцем по его грудной клетке. «Перкуссия — старый добрый метод, который здесь так никто и не придумал. А в моем мире его постигла еще более печальная участь. Его просто-напросто забыли. Появились современные технологии, молодые врачи стали отдавать предпочтение им и перестали использовать старые методики, которые, между прочим, не подводят никогда. Я простучал границы сердца. Их я, естественно, знал на зубок. Этому еще на третьем курсе учат. А в кардиологии я всегда хорошо разбирался». «Вот оно где», — прошептал я. «Сердце-то у тебя, Андрей, вправо улезло, за границы нормы». «Как это улезло?» — напрягся он. «Куда улезло? Зачем?» «Расширилось оно. Так на него повлияла твоя хроническая болезнь легких. Это заболевание называется легочным сердцем. Правое предсердие и правый желудочек увеличены, а произошло это из-за увеличения давления в легочной артерии. Скорость кровотока в ней нарушилась в связи с постоянными скачками давления в грудной клетке. Кашель, приступы удушья, воспалительный процесс в легких — все это повлекло за собой нарушение работы сердца и сосудов. И кровь поступает в легкие именно оттуда, из-за легочной гипертензии. Этим заболеванием часто страдают курильщики. Сначала заболевает хобол, а затем уже замечают появление новых симптомов. Но с курильщиками всегда сложнее. У них кровохарканье можно еще и на рак легкого списать. А здесь все ясно. «И, к счастью, этот недуг я легко могу залечить», — пообещал Андрею я. Чего не смог бы сделать в прошлом мире. Лекарская магия восстановила нормальное кровообращение, сняла воспалительный процесс в легких и убрала лишние гипертрофированные клетки в сердечной мышце. После этого я попросил Андрея отдохнуть. Организму будет не просто пережить такие изменения, но за ночь он восстановится. На лечение Бахматова ушло много времени. Я уже опаздывал на поезд. Мы попрощались и договорились связаться через письма. Покидать квартиру Бахматовых было тяжело. Со здоровьем у Андрея все будет в порядке. Но совсем не дает мне покоя тот факт, что ему теперь придется служить князю Спиранскому. И предупредить его я тоже не могу. Бахматов — человек простой, прямолинейный. Обычный солдат. Сразу выдаст тебя, если встретит князя. Не сможет сохранить в тайне то, что я рассказал. И не потому, что не умеет держать секреты. Просто Андрей смотреть будет на Спиранского с ненавистью, и этим себя же и сдаст. Через 4 часа я уже был в Хоперске. Охрана Елиных должна быть в курсе, что я сегодня прибуду. Они меня впустят. У нас есть чуть меньше 12 часов, чтобы подготовиться к приезду Николая Дергачева. Чувствую, разговор мне предстоит тяжелый. «Стоять!» прикрикнул охранник около входа на территорию Елиных. «Куда направляетесь, гражданин?» «Я Алексей Мечников. Елены в курсе, что я должен прибыть», — уточнил я. «Что-то не пойму, у них новый охранник? Меня уже вроде все в городе знают». «О, господин Мечников!» — ухмыльнулся он. «Меня предупреждали, что вы придете, и просили передать, чтобы я вас не впускал». «С чего бы это? Я в хороших отношениях с бароном. В этом доме живет моя невеста». «Я так не думаю», — заявил стражник. «Жених Анны Иннокентьевны уже приехал, и вы в этой компании точно будете лишним». Глава 14. Вот так возвращение к невесте. Что вообще несет этот стражник? По его словам, жених Анны Елиной уже здесь. Если речь о Николае Дергачеве из Самарской губернии, то ситуация выходит вдвойне странная. Он должен приехать завтра, а не сегодня. И этот человек, как мне показалось, противен не только Анне, но и ее отцу, Иннокентию Сергеевичу. Баронесса отправила письмо Дергачеву лишь потому, что не знала о моей договоренности с Елиным. С чего бы им вдруг изменить мнение? Нет, что-то здесь не так. Да и стражник этот ведет себя неадекватно. Даже если бы я действительно не был приглашен в дом Елиных, он не должен был грубить мне как минимум, потому что я выше его по статусу. У меня закрались подозрения о том, что здесь происходит на самом деле. Поэтому я решил задать охраннику еще один вопрос, чтобы прощупать почву. «А кто вам отдал приказ не впускать меня?» – спросил я. «Вы с первого раза не поняли?» – нахмурился солдат. «Сам барон, Иннокентий Сергеевич Елин». «Да ну, а может быть, на самом деле это был другой барон? Уж не подкупил ли тебя господин Дергачев?» «Заканчивайте, господин Мечников. Иннокентий Сергеевич поменял свое решение и просил вам передать, что его выбор изменился не в вашу пользу. Еще один вопрос, и я буду вынужден применить силу, чтобы прогнать вас отсюда». Странное чувство возникает, когда я общаюсь с этим человеком. Как будто передо мной не живое существо, а робот. Искусственный интеллект, прямиком из моего мира. Только здесь таких технологий быть не может. Он одинаково реагирует на любые мои заявления. Отвечает будто заученными фразами, словно выполняет алгоритм, на который он запрограммирован. И взгляд какой-то пустой, как у рыбы, которая только что попалась на крючок и оказалась в руках рыбака. «В таком случае прошу прощения за беспокойство», — произнес ему я. «Передавайте господину Елину и его семье от меня наилучшие пожелания». «Вот-вот», — кивнул стражник. «Так бы сразу». Я отошел подальше от входа на территорию Елиных, затем обогнул улицу через проулок и вышел к забору с другой стороны, в нескольких сотнях метров от главных ворот. «Бегу, сверкая пятками. Да-да, как же. Пусть и дальше думают, что я уже ушел». Похоже, в особняке Елиных творится что-то нездоровое. К концу диалога со стражником мне все-таки удалось его узнать. Это не новенький, видел я его уже. Он часто патрулировал территорию с другой стороны ограждения и всегда относился ко мне вежливо. Но с ним явно что-то случилось. У человека будто помутнение сознания произошло. Я ведь узнать его не смог именно из-за взгляда. На долю секунды мне даже показалось, что я вновь попал в лечебницу для душевнобольных. Тело человека абсолютно здорово, но по взгляду видно, с сознанием что-то не так. То же самое и с этим стражником. Я аккуратно пересек дорогу, стараясь не попадаться никому на глаза. Затем скрылся в кустах около забора, закрыл глаза и позволил лекарской магии растечься вокруг меня. Таким образом, я расширил свою нервную систему и мог уловить, не скрываются ли за забором другие стражники. Все-таки территорию Елиных окружают густые посадки. Там запросто могут прятаться другие патрульные с рыбьими глазами. Но мне повезло. В этот момент никого поблизости не оказалось. Осталось только пойти на последний рискованный шаг. Но в этом случае перестраховаться я никак не смогу. Придется попробовать, а уже потом разгребать последствия, если что-то пойдет не так. Я усилил мышцы рук и ног лекарской магии, подпрыгнул, ухватился за край забора, а затем перемахнул на территорию Елиных, избежав столкновения с острыми наконечниками, покрывающими все ограждения. Приземлившись под деревом, я присел и вновь воспользовался лекарской магией, чтобы уловить движущиеся жизненные ауры стражников. Никто из них не сошел со своего поста. Это хорошо. Значит, то, чего я опасался, не случилось. Дело в том, что у Еленых имеется магическая система защиты. Если кто-то проникает на их территорию, охрана сразу же получает сигнал. Однако барон настроил кристалл таким образом, чтобы эта система на меня не реагировала. Был риск, что магическую защиту могли перенастроить, чтобы я сюда не проник. Но мне повезло. Злоумышленник об этом не додумался. Теперь дело за малым. Я пробрался через дебри в сад, который располагался у западной стены особняка. Там стражников оказалось гораздо больше, чем у главных ворот. Но высовываться я не стал. Слишком уж был высок риск, что они тоже сейчас не в адекватном состоянии, как и тот, с которым я беседовал. Пришлось выждать момент и проскочить к зеленой стене, по которой было нетрудно забраться на балкон хозяйской спальни. Да простят меня Елены, но иного выхода у меня нет. Я вынужден вломиться в их личные покои ради их же собственного блага. Не покидает меня предчувствие, что этой семье угрожает большая опасность. Через спальню я вышел на второй этаж, а затем спустился в гостиную особняка, откуда доносились веселые голоса и звон фужеров. Больше я скрываться не собирался. Пора заявить о своем присутствии. Я вошел в гостиную, где за широким столом сидела вся семья Еленых вместе с пожаловавшим к ним гостем. Пока меня еще не заметили, я успел бегло оценить ситуацию. Стражи в помещении нет, два охранника стоят снаружи, прямо у главных дверей. Если вдруг их кто-то позовет, примчатся они по мою душу за доли секунды. Но больше всего меня беспокоили не охранники, а то, как выглядела семья Еленых. Иннокентий Сергеевич, его жена и их сын Павел громко смеялись. Барон что-то обсуждал с полным седовласым мужчиной, что сидел рядом с Анной, пошло водрузив свою сморщенную руку на ее колено. Из всей этой компании несчастной выглядела только моя невеста. Хотя несчастной — это мягко сказано. Анна была перепугана до смерти. «Добрый вечер», — привлек к себе внимание я. «Разрешите поинтересоваться, что здесь, собственно, происходит?» Голоса празднующих тут же затихли. В глазах Анны блеснула надежда, но встать из-за стола ей не дал этот старый хряк. Я заметил, как она попыталась уйти. В отличие от остальных, она находилась в комнате насильно. «Алексей Александрович, а вы-то что здесь забыли?» — удивился Иннокентий Елена. «Кажется, я предупредил стража, чтобы вас сюда больше не пускали. Ах, черт!» Он хлопнул себя по лбу и виновато взглянул на гостя. «Простите, Николай Захарович, я совсем забыл перенастроить защитный кристалл». «Ничего страшного, Иннокентий Сергеевич», — улыбнулся старик. «Я как раз хотел познакомиться с господином Мечниковым». «Я задал вам вопрос, барон», — игнорируя Дергачева, вновь обратился к Елену я. «Что здесь происходит? Почему этот мерзкий тип сидит рядом с моей невестой?» «Алексей Александрович, давайте обойдемся без скандалов и истерик», — заявил барон. «Как только вы уехали, мы с женой еще раз переговорили, все взвесили и решили, что господин Дергачев лучше подходит на роль мужа для моей единственной дочери». Баронесса улыбнулась и утвердительно кивнула, подтверждая слова мужа. «Вот как?» — вскинул брови. «Так вы передумали? Странно, а мне казалось, что вашей дочери господин Дергачев неприятен. Неужто вы действуете против ее воли?» «Это так, Алексей, с ними что-то...» — попыталась воскликнуть Анна. «Тихо!» — Иннокентий шарахнул кулаком по столу. «Не смей перечить отцу!» «Слишком сильно вы ее разбаловали», — хмыкнул Павел Елена. «Либо это Алексей Александрович так на нее повлиял. Мне всегда казалось странным, что она так много времени проводила с ним в Хоперском блатории. Это как минимум непристойно для юной дамы». «Что, Грифон, меня раздери, здесь творится?» Вижу, Дергачев упивается моим удивлением. Сидит и молча наблюдает за моей беседой с Еленами. Но я не идиот, чтобы верить в это абсурдное представление. Николай Захарович что-то сделал с Еленами. Барон, его жена и Павел ведут себя неадекватно. Точно так же, как и стражник, с которым мне довелось пересечься. Вопрос только в том, почему Анна, как и я, понимает, что здесь творится что-то неладное. «Господин Мечников, разговор уже окончен», — произнес барон Елен. «Вы сами уйдете или мне позвать стражу?» «Стойте, Иннокентий Сергеевич, не спешите вы так», — вмешался Николай Дергачев. «Позвольте Алексею Александровичу присесть с нами. Мне бы не хотелось, чтобы мы разобрались».